«Ну что же вы, ребята, не трусьте, смелее!» И словно откликнувшись на мой мысленный призыв, внизу хлопнула входная дверь, и две пары ног зашаркали по лестнице. Я ускорила шаг и была почти у своей двери, когда с верхней площадки в мою сторону метнулась здоровенная тень. Ни на моей площадке, ни выше света не было. Разглядеть его я не могла. Поняла только, что это было существо мужского пола. С занесенной над головой рукой, в которой было зажато что-то вроде дубинки, здоровенный бугай несся на меня с совершенно определенной целью – проломить мне башку. Но в мои планы это не входило, поэтому, когда он находился от меня в двух шагах и начал опускать свою дубинку, я сделала быстрый шаг назад правой ногой, уходя с его пути, схватила его руку, которая уже находилась на уровне моей груди, за запястье, и, используя его инерцию, еще немного протащила его вперед, помогая себе левой рукой. Всей своей массой, а весил он не меньше сотни килограммов, он врезался прямо в мою стальную дверь с таким грохотом, что, казалось, задрожал весь подъезд. Дверь устояла. На какое-то мгновение он застыл, словно приклеенный, потом его колени подогнулись, и тело, сползя по двери, завалилось на бок. Если его дружки такой же комплекции, то мне явно не повезло. Моя дверь открывалась наружу, и поэтому, даже если бы я успела отпереть ее до того, как подоспеют подельники этого несчастного, а они уже приближались, я бы не смогла быстро ее открыть и войти, так как он придавил ее всей своей тушей. Я взбежала на один марш и приготовилась достойно встретить своих преследователей. Они не заставили себя долго ждать. Даже не поинтересовавшись состоянием своего товарища, они быстро поднялись до половины лестничного марша и сбавили скорость, видимо, соображая, как им действовать. Они были примерно одного роста, один немного пошире в плечах, оба в коротких куртках, униформа у них, что ли, оба сжимали что-то в руках, ножи, скорее всего. Разглядеть их лица в этом полумраке не было никакой возможности. Тот, что был пошире, видимо, главный, хлопнул своего дружка по плечу и вполголоса скомандовал: «Вперед, Сэм!» Сэм явно не был профессионалом. Выставив вперед руку с ножом и набычившись, он с сопением бросился на меня. У меня было небольшое преимущество, потому что я находилась выше его. Не став дожидаться, пока он приблизится вплотную, я ногой ударила его по руке, выбивая нож, и, не опуская ноги с разворота, зарядила ему такой маваши в ухо, что он, раскинув руки, упал прямо на своего командира, который, поймав его, сам едва удержался на ногах. «Ах ты, сука!» – прошипел он, освобождаясь от свалившегося на него счастья. Я не стала ждать, пока он придет в себя, прыгнула вперед, рискуя переломать себе ноги на ступенях, и зарядила ему левой рукой, на которую был надет кастет, куда-то в район нижней челюсти. Раздался хруст, он взвизгнул от боли, но устоял, сделав лишь несколько шагов назад, очутившись на площадке третьего этажа. Он оказался крепким малым. Другие бы на его месте потеряли сознание от боли, а он, потряся головой из стороны в сторону, снова начал надвигаться на меня. Я стояла наготове, пытаясь разгадать его намерения. Как я и предполагала, он ударил ножом от бедра почти без замаха, перед этим сделав отвлекающее движение другой рукой. Удар был сильным и точным. Он вложил в него всю свою боль и злость. И если бы я не ждала, что он поступит именно так, он бы, наверное, проткнул меня насквозь. Его рука с ножом наткнулась на мои скрещенные внизу руки. Я мгновенно перехватила его кисть и вывернула против часовой стрелки, нажимая большим пальцем на тыльную сторону ладони, в районе мизинца. Нож с металлическим скрежетом ударился о бетонный пол. «А-а-а!» – заорал нападавший. Чтобы обезвредить его окончательно, я коленом саданула ему по... Почему надо? Потому и саданула. Глухо взвыв, он схватился за низ руками и опустился, хватая ртом воздух. «Ну что ж, вы начали первыми». Все это время я держала ситуацию под контролем. Здоровяк, бросившийся на меня первым, начал шевелиться рядом с моей дверью. Сэм, которого командир так небрежно отшвырнул, пришел в себя и, пока я занималась его начальником, стал подбираться ко мне сзади. Он сделал резкий бросок, я стояла спиной к нему, и он, решив, что уже уделал меня, опуская мне на голову дубинку бугая, которая каким-то образом оказалась у него в руке, заорал: «Получи, сука!» «Спокойно, мальчик», — полголоса сказала я. Моя пятка вонзилась ему в живот. Он остановился, как вкопанный, выронил дубинку. Его вскинутые руки плавным движением опустились вниз, тело перегнулось пополам, колени подкосились, и, мягко приземлившись на пол, он успокоился. «Так, полный комплект. И что же мне с вами теперь делать? На милицию у меня нет времени, а разобраться хотя бы в общих чертах, кому это я перешла дорогу, необходимо. Нет, я, конечно, догадывалась, чьих это рук дело, но уточнить не помешает». Взяв бугая за шиворот, я подтащила его к перилам, потом то же самое проделала с командиром, не обращая внимания на их вялое сопротивление, приковала наручниками к решетке. Я присела на ступеньку и стала ждать, когда кто-нибудь из них очухается. Первым ожил командир. Он попытался освободить руку, но, поняв, что это бесполезно, оставил свои попытки.